Я так перепугалась и переволновалась, что теперь уже не хочу никаких любовных переживаний в обозримом будущем. А может, и никогда, — обиженно проговорила Мэг. Если Джон ничего не знает об этих глупых письмах, ничего ему не рассказывай и заставь Джо и Лори держать языки за зубами. Я не позволю, чтобы меня обманывали, преследовали и держали за дурочку. Какой позор! Увидев, как рассердилась кроткая Мэг и как уязвлена ее гордость этим озорным розыгрышем, миссис Марч успокоила ее и пообещала отныне молчать и хранить секреты под замком. Как только в коридоре послышались шаги Лори, Мэг выбежала прочь из комнаты и скрылась в кабинете, предоставив миссис Марч принимать виновника неприятностей в одиночку. Джонни предупредила его, зачем его вызывают, побоявшись, что он не захочет идти, но стоило ему увидеть лицо миссис Марч, как он сразу все понял. Он стоял и вертел в руках шляпу с виноватым видом, который сразу выдал его с головой. Мать попросила Джо выйти, и так как часовой, мерила шагами коридор, опасаясь, как бы пленник не сбежал. Звуки голосов в гостиной то нарастали, то затихали в течение получаса. Что случилось за эти полчаса, девочки так никогда и не узнали. Когда их, наконец, позвали, Лори стоял рядом с миссис Марч с выражением такого глубокого раскаяния, что Джо мигом его простила, но решила, что лучше ему пока об этом не знать. Мэг выслушала его робкие извинения и очень обрадовалась, узнав, что Бруку о шутке ничего не известно. «Я никогда ничего ему не расскажу, до самой смерти, клянусь, даже под пытками. Прости меня, Мэг, я на все готов, чтобы доказать, как жалею о случившемся», добавил он с весьма пристыженным видом. «Я попытаюсь простить тебя, но такое поведение совершенно недостойное джентльмена. Не думала, что ты способен на хитрость и подлость, Лори», отвечала Мэг, пытаясь скрыть девическое смущение под маской суровой укоризны. «Мой поступок непростителен, и в качестве наказания я заслуживаю того, чтобы со мной не разговаривали целый месяц. Но ты же не поступишь так со мной, верно?» И Лори сложил ладони с таким умоляющим видом, а речь свою произнес таким неотразимо убедительным тоном, что было невозможно дуться на него, несмотря на его возмутительное поведение. Мэг простила его, а суровое лицо миссис Марч подобрело. Хотя она старалась казаться строгой, но это оказалось невозможным, когда она услышала обещание Лори искупить вину, понеся любое наказание, какое только придумает Мэг. В том числе он готов был ползать у ног оскорбленной дамы, как червяк. Тем временем Джо стояла поодаль с холодным видом и старалась ожесточить свое сердце против Лори, но преуспела лишь в том, чтобы придать лицу неодобрительное выражение. Лори пару раз взглянул на нее и, увидев, что она не намерена сдаваться, обиделся и повернулся к ней спиной, пока остальные не высказали ему все, что хотели. В конце концов, он отвесил ей низкий поклон и вышел, не произнеся ни единого слова. Как только он ушел, Джо сразу пожалела, что обошлась с ним так сурово, и когда Мэг и мама поднялись наверх, ей стало одиноко, и она затосковала по Тедди. Некоторое время она боролась со своими чувствами, а затем поддалась порыву и, вооружившись книгой, которую должна была вернуть, направилась в особняк Лоуренсов. «Мистер Лоуренс дома?» — спросила она у горничной, которая спустилась открыть ей дверь. «Да, мисс, но, кажется, он не принимает». «А в чем дело? Не заболел ли?» «Нет, мисс, но у него был серьезный разговор с юным мистером Лори, у которого очередная истерика по поводу чего-то там. А старый джентльмен терпеть не может истерик, поэтому я бы не советовала ходить к нему сейчас». «А где сам Лори?» «Заперся в своей комнате и не откликается, хотя я стучала в дверь. У меня так обед пропадет. Стол накрыт, а есть некому». «Пойду посмотрю, в чем дело. Я их обоих ни капли не боюсь». Джо поднялась наверх и громко постучала в дверь маленького кабинета Лори. «Хватит стучать, иначе я открою дверь и по голове тебе настучу», угрожающе отозвался юноша. Джо тут же постучала снова. Дверь распахнулась, и она влетела в комнату, не дав Лори возможности опомниться от удивления. Увидев, что он в самом деле не в духе, Джо, умевшая управляться с его настроениями, смиренно опустилась на колени и с театральным раскаянием произнесла: «Прошу, прости меня за то, что рассердилась. Я пришла помириться и не уйду, пока это не произойдет». «Все в порядке, вставай, не будь гусыней, Джо», галантно ответил Лори на ее мольбу. «Благодарю, так и сделаю. Теперь скажи, что стряслось? Вид у тебя весьма-весьма взбешенный». «Меня оттаскали за загривок, а я этого не потерплю», возмущенно прорычал Лори. «Кто оттаскал?» спросила Джо. «Дедушка, «Будь это кто-то другой, я бы...» И обиженный юноша закончил свою фразу энергичным ударом правой руки. «Подумаешь, я часто таскаю тебя за загривок, и ты, кажется, не против», — умиротворяюще проговорила Джо. «Тоже мне. Ты же девчонка, и это весело. Но я ни одному мужчине не позволю мутузить меня». «Вряд ли кто-то покусится на тебя, если ты будешь расхаживать с видом грозовой тучи, как сейчас. Но почему он тебя оттаскал?» «Потому что я отказался рассказывать, зачем понадобился твоей маме. Я же обещал помалкивать и, разумеется, не собирался нарушать свое слово. А не мог придумать какую-нибудь отговорку, чтобы дедушка утихомирился?» «Нет, ему нужна была только правда, вся правда и ничего, кроме правды. И я все бы ему рассказал, но тогда пришлось бы упомянуть Мэг, а я пообещал этого не делать. Поэтому я молчал и терпел, пока он отчитывал меня. Но потом он схватил меня за воротник. Тогда я разозлился и убежал, испугавшись, что не совладаю с собой». «Нехорошее дело, соглашусь. Но твой дед наверняка жалеет о том, что сделал. Поэтому спустись-ка и помирись с ним. Я тебе помогу». «Да я лучше повешусь. Не собираюсь терпеть выволочки и тумаки от каждого за какую-то невинную проказу. Я правда раскаиваюсь из-за того, как пошутил над Мэг и попросил у нее прощения, как мужчина. Но я не стану делать этого снова, раз я не виноват. Твой дед не знал об этом. Он должен мне доверять, а не вести себя, как будто я дитя малое. Джо, это бесполезно. Он должен понять, что я могу сам о себе позаботиться, и мне не нужно прятаться за чьей-то спиной». «Какие же вы оба вздорные!» — вздохнула Джо. «И как ты планируешь уладить это дело?» «Он должен попросить прощения и поверить, что я на самом деле не могу рассказать, из-за чего переполох». «Мечтай! Он никогда этого не сделает. А я не спущусь, пока он не извинится». «Ну же, Тедди, прояви благоразумие. Уступи ему разок, а я объясню все, как сумею. Ты не сможешь сидеть здесь вечно. К чему эта драма?» «Я не планирую здесь долго оставаться. Я улизну и отправлюсь в путешествие. Когда дед соскучится, он опомнится и поймет, что натворил». «Не следует его волновать, если тебе интересно мое мнение». «Не будь занудой, Джо. Я всего лишь съезжу в Вашингтон и повидаюсь с Бруком. В столице весело, и после всех бед я отлично проведу время». «Представляю. Жаль, что я не могу поехать с тобой», — воскликнула Джо, вмиг забыв о том, что ей надо отчитывать Лори, и погрузившись в красочные фантазии о военной жизни в столице. «Почему нет? Поехали! Сделаешь отцу сюрприз, а я встряхну старину Брука. Мы здорово их удивим. Поехали, Джо! Я оставлю письмо и напишу, что с нами все в порядке. Можем отправляться хоть сейчас. Денег у меня хватит. Путешествие пойдет тебе на пользу и вреда не принесет. Ведь ты едешь навестить отца». На мгновение казалось, будто Джо готова согласиться. План Лори, хоть и казался безумным, полностью ее устраивал. Она устала ухаживать за больной сестрой и сидеть в заперти. Ее сердце жаждало перемен, а к мысли о встрече с отцом примешивалась соблазнительная перспектива новых впечатлений. Лагеря, военные госпитали, свобода и веселье. Глаза ее загорелись, когда она задумчиво повернулась к окну, но взгляд упал на старый домик напротив, и она покачала головой, приняв неутешительное решение. «Вот была бы я мальчиком, мы могли бы вместе сбежать и повеселиться на славу. Но я жалкая девчонка, и поэтому должна вести себя прилично и сидеть дома. Не искушай меня своим безумным планом, Тедди». «Так в этом все веселье», — начал Лори в приступе своеволия. Ему не терпелось нарушить границы тем или иным способом. «Молчи!» — вскричала Джо и закрыла ладонями уши. «Мой удел — персики и призмы, и ничего не поделаешь, надо привыкать. Я пришла к тебе прочесть мораль, а не выслушивать предложения, при мысли о которых хочется прыгать от восторга». «Мэг бы точно отвергла такое предложение. Но я думал, ты смелее», — коварно проговорил Лори. «Тихо, хитрец! Сядь и поразмысли о своих грехах, а не заставляй меня приумножать мои. Если я уговорю твоего дедушку извиниться за выволочку, ты откажешься от своей затеи с побегом?» — серьезно спросила Джо. «Да, но у тебя ничего не выйдет», — ответил Лори. Он, конечно же, хотел помириться с дедом, но не раньше, чем забудется чувство оскорбленного достоинства. «Справилась с младшим, справлюсь и со старшим», — пробормотала Джо и ушла, оставив Лори сидеть, подперев голову руками и изучать карту железных дорог. «Войдите!» Грубый голос мистера Лоуренса прозвучал неприветливее обычного, когда Джо тихонько постучала в дверь. «Это всего лишь я, сэр. Пришла вернуть книгу», — вкрадчиво проговорила Джо и вошла. «Хочешь взять другую?» — спросил старый джентльмен. Он выглядел рассерженным и угрюмым, но попытался скрыть это от гостьи. «Да, если можно. Жизнь старины Сэма так увлекла меня, что, пожалуй, возьму второй том», — ответила Джо, надеясь задобрить старика согласием прочесть второй том увлекательной биографии Сэмюэля Джонсона, Джеймса Босуэлла, которую он ей рекомендовал. Кустистые нахмуренные брови чуть приподнялись, и мистер Лоуренс подвинул стремянку к полке, где хранилась литература о Джонсоне и его труды. Джо забралась на самый верх, села на верхнюю ступеньку и притворилась, что ищет книгу, а на самом деле думала, как лучше перейти к рискованной теме ее визита. Мистер Лоуренс, кажется, заподозрил, что она что-то замышляет, и, резво пройдясь по комнате, несколько раз повернулся к ней и заговорил так неожиданно, что Джо уронила на пол историю Расселоса принца Абиссинского. «Что задумал этот мальчишка? Не пытайся его выгораживать. Когда он пришел домой, я сразу понял по его виду, что он сделал какую-то пакость, но мне не удалось выудить из него ни слова, а когда я пригрозил вытрясти из него правду силой, он убежал наверх и заперся в комнате». «Он действительно сделал пакость. Но мы простили его, и все дали клятву молчать о случившемся», — неохотно объяснила Джо. «Нет, так не пойдет. Негоже ему выгораживаться клятвой, данной вам, милым, мягкосердечным девочкам. Если он плохо поступил, то должен признаться, попросить прощения и понести наказание. Выкладывай все как есть, Джо. Я не потерплю, чтобы меня держали в неведении». Мистер Лоренс казался таким грозным и говорил так сурово, что Джо была бы рада убежать, если бы могла, но она застряла на верхней ступеньке стремянки. А старый джентльмен стоял внизу, как лев, преграждающий ей путь, и ей ничего не оставалось, кроме как остаться и ринуться в бой. «Поверьте, сэр, я не могу рассказать. Мама строго запретила. Лори во всем сознался, попросил прощения и понес суровое наказание, не сомневайтесь. Мы молчим не потому, что выгораживаем его. Мы храним чужую тайну. И если вы вмешаетесь, проблем не оберешься. Прошу, останьтесь в стороне. Случившаяся отчасти моя вина, но мы все исправили. Так давайте же забудем и поговорим о Рэмблере или о чем-нибудь столь же приятном». «Да к черту Рэмблер! Спускайся и дай слово, что мой негодник внук не повел себя неблагодарно или дерзко. Если он это сделал после всей вашей доброты к нему, я лично его выпарю». Угроза звучала ужасно, но не встревожила Джо, ибо та знала. Сердитый старый джентльмен никогда пальцем не тронет своего внука, хотя может утверждать обратное. Она послушно спустилась со стремянки и постаралась рассказать о шутке Лори в самых общих чертах, не выдавая Мэг, но и не привирая. Ха! Что ж, если мальчик держал язык за зубами не из упрямства, а потому что обещал, я его прощаю. Но очень уж он упертый. Управы на него нет», — сказал мистер Лоуренс и, взъерошив волосы так, что стал похож на человека, попавшего в бурю, перестал хмуриться. «То же самое можно сказать про меня, но доброе слово поможет справиться со мной, когда вся королевская конница и вся королевская рать уже не в силах этого сделать», — отвечала Джо, пытаясь замолвить словечко за своего друга. Слишком уж много бед сегодня обрушилось на его голову. «По-твоему, мне следует быть с ним добрее?» — резко спросил дедушка. «Ох, сэр, нет, вы, пожалуй, даже слишком добры иногда, но когда он испытывает ваше терпение, слишком резкие, не находите?» Джо решила выложить все как есть и старалась казаться спокойной, но после своей смелой речи немножко струхнула. Однако к ее величайшему облегчению и удивлению старый джентльмен лишь с дребезгом швырнул о стол свои очки и прямодушно воскликнул. «Ты права, девочка, так и есть. Я люблю этого мальчика, но иногда он действует мне на нервы так, что выносить это совершенно невозможно. И я не знаю, чем это может кончиться, если мы будем продолжать в том же духе». «А я вам скажу, он сбежит от вас». Джо пожалела о своих словах, как только произнесла их. Она хотела предупредить старика, что Лори не потерпит притеснений, и надеялась, что тот будет с ним помягче. Румянец вдруг схлынул с лица мистера Лоуренса. Он сел и обеспокоенно взглянул на портрет красивого мужчины, висевший над его столом. То был отец Лори, который убежал в юности и женился наперекор воле властного отца. Джо поняла, что мистер Лоуренс вспомнил о прошлом и пожалел о содеянном, и захотела взять свои слова обратно. «Он не сделает этого, если только совсем не рассердится и грозится сбежать только когда уроки ему совсем надоедают. Мне тоже часто хочется сбежать, поверьте. Особенно с тех пор, как я подстриглась. Если в один прекрасный день вы нас хватитесь, ищите двух мальчиков на корабле, идущем в Индию». При этом она рассмеялась, и мистер Лоуренс, кажется, испытал облегчение, решив, что она пошутила. «Ах ты, негодница! Как ты смеешь так говорить со мной? Где твое уважение и хорошие манеры? Ох уж эти мальчишки, ох уж эти девчонки! Одно мучение с ними, но без них тоже никуда», — промолвил он и добродушно ущипнул ее за щечки. «Иди и приведи мальчика обедать. Скажи, что я больше не злюсь, и по совету не дуться на деда. Я этого не потерплю». «Он не пойдет, сэр. Он очень обиделся, потому что вы не поверили ему, когда он сказал, что ему нельзя выдавать секрет. И выволочка, которую вы ему устроили, весьма оскорбила его чувства». Джо пыталась напустить на себя жалобный вид, но, видимо, ничего у нее не вышло. Мистер Лоуренс расхохотался, и она поняла, что на этот раз выиграла. «Об этом я очень жалею, и, пожалуй, должен поблагодарить его, что он не устроил выволочку мне. Но какого лешего ему теперь от меня надо?» Старый джентльмен, кажется, устыдился своей вспыльчивости. «Я бы на вашем месте принесла ему извинения в письменной форме, сэр. Он утверждает, что не спустится, пока вы не извинитесь, и все твердит, что сбежит в Вашингтон и прочие подобные глупости. Письменное извинение все расставит по местам. Он поймет, что ведет себя глупо, и выйдет к обеду в дружелюбном настроении. Попробуйте. Лори любит такие забавные штуки, и это лучше, чем разговор лицом к лицу. Я отнесу письмо наверх и объясню ему, что он должен сделать». Мистер Лоуренс пристально посмотрел на нее, надел очки и медленно проговорил. «Ты настоящая хитрая лиса, но я не прочь идти на поводу у вас с Бет. Дай-ка мне листок бумаги и покончим с этими глупостями». Письмо было написано в таких выражениях, будто один джентльмен извинялся перед другим после того, как глубоко оскорбил его. Джо чмокнула мистера Лоуренса в лысую макушку, взбежала по лестнице, чтобы подсунуть письмо под дверь Лори, а потом через замочную скважину посоветовать ему вести себя послушно, благопристойно и все такое прочее, хотя и понимала, что это невозможно. Обнаружив, что дверь снова заперта, она оставила письмо, надеясь, что оно возымеет действие, и начала спускаться вниз. Как вдруг юный джентльмен скатился вниз по перилам и стал ждать ее внизу с совершенно невинным видом. «Джо, ну не прелесть ли ты? Тебе попало на орехи?» «Нет, он совсем не злился. Ну, то есть почти». «Ага, значит, все орехи достались мне. Даже ты меня бросила. Я уж думал, все пропало», — извиняющимся тоном проговорил он. «Хватит об этом. Переверни страницу и начни с чистого листа, Тедди, дитя мое». «Я уже столько страниц перевернул и ровно столько же испортил. Как раньше портил страницы в своих прописях. Я столько раз начинал с чистого листа, что это никогда не кончится», — печально промолвил он. «Ты лучше иди пообедай. Сразу расхочется унывать. Мужчины вечно хандрят на голодный желудок». С этими словами Джо наконец вышла за дверь. «Ну что за клетивничество?» — ответил Лори, цитируя Эми, и отправился делить примирительную трапезу с дедом, который в тот день вел себя как ангел и отличался крайне почтительными манерами. Все подумали, что ситуация разрешилась, и тучи рассеялись, но шалость не обошлась без последствий. И хотя вскоре все о ней забыли, Мэг ее хорошо запомнила. Она никогда больше не упоминала вслух имя известного нам человека, но много думала о нем, видела во сне. А однажды Джо, роясь в ящике сестры в поисках почтовых марок, нашла клочок бумаги с нацарапанными на нем словами «Миссис Джон Брук». Страдальчески простонав, она бросила бумажку в огонь, чувствуя, что шутка Лори приблизила наступление того рокового дня, когда им с Мэг придется расстаться. Глава 22. Чудесная поляна. Последующие несколько недель прошли в покое и безмятежности, будто бы солнце выглянуло из-за туч после бури. Больные быстро шли на поправку, а мистер Марч стал поговаривать о том, чтобы вернуться пораньше, сразу после Нового года. Бет вскоре окрепла настолько, что смогла целый день лежать на диване в кабинете. Поначалу она развлекала себя своими любимыми кошками, а потом снова начала шить наряды для кукол, которым давно не мешало обновить гардероб. Ее некогда крепкие мышцы так ослабели и затекли, что Джо стала водить ее на ежедневные прогулки по дому, поддерживая своими сильными руками. Мэг была рада запачкать свои белые ручки и даже обжечься пару раз, готовя нежную пищу для своей милой Бет. А Эми, верная рабыня кольца, отпраздновала свое возвращение, раздав большинство своих сокровищ сестрам. С приближением Рождества в доме, как обычно, шли таинственные приготовления. Джо смешила всех домашних, предлагая провести совершенно невероятные и фантастически абсурдные церемонии в честь столь необычайно веселого Рождества. Фантазия Лори разыгралась еще сильнее. Дай ему волю, он бы устроил костер до небес, запустил фейерверк и построил триумфальную арку. После многочисленных споров и взаимных оскорблений фонтан идей у амбициозной парочки иссяк, и они разошлись в унынии, что, впрочем, не помешало им хохотать, когда они встретились в следующий раз. Несколько дней необычайно мягкой и приятной погоды перешли в превосходный погожий рождественский день. Ханна нутром чувствовала, что Рождество выдастся на редкость удачным, и ее пророчество сбылось. Все в этот день сулило большой успех. Во-первых, пришло письмо от мистера Марча, в котором тот сообщал, что скоро вернется домой. Во-вторых, Бет с утра почувствовала себя на редкость хорошо, надела подарок матери, мягкий палантин из шерсти мериноса красивого ягодного цвета, и позволила торжественно подвести себя к окну, где ее ждал сюрприз от Джо и Лори. Неисправимые выдумщики постарались оправдать свое прозвище и, как эльфы, трудились всю ночь и соорудили забавный подарок. Величественную снежную деву, на голове которой красовался венок из астролиста. В одной руке она несла корзинку с фруктами и цветами, а в другой — ноты. Вязаное шерстяное покрывало всех цветов радуги украшало ее холодные плечи, а изо рта выходил свиток из розовой бумаги с начертанной на нем рождественской песенкой. Послание снежной девы к Бет. «Привет тебе, принцесса Бет, свершится волшебство. Пусть радость, счастье и покой подарит Рождество. Вручаю фрукты, чтобы ты их сладости вкусила, и ноты новые, чтоб их скорее разучила. Джоанны маленький портрет создал наш Рафаэль. Трудился он и день, и ночь, и в бурю, и в метель. Вот лента алая, она украсит хвост Мурлыке. И сливочный десерт от Мэг с кусочками клубники. А лик мой снежный, дело рук сестры твоей и Лори. Прими меня, сей скромный дар, и пожеланий море». Ах, видели бы вы, как Бет смеялась, получив такой подарок, и как Лори бегал с улицы в дом и обратно, передавая ей свертки. Слышали бы вы, с какими смешными словами Джо вручала их сестре. «Я так счастлива, что если бы папа сейчас очутился здесь, счастье хлынуло бы через край», — сказала Бет. И удовлетворенно вздохнула, когда Джо отвела ее в кабинет, чтобы она отдохнула от волнений и отведала вкусного винограда, посланного снежной девой. «Я тоже!» — ответила Джо и хлопнула себя по карману, в котором лежал заветный томик Ундины и Синтрамов, о котором она давно мечтала. «А уж как я рада!» — отозвалась Эми, разглядывая гравюру Мадонны с младенцем в красивой рамке, которую ей подарила мама. «И я!» — воскликнула Мэг, разглаживая серебристые складки своего первого шелкового платья. Мистер Лоуренс настоял на том, чтобы подарить его ей. «Разве может быть иначе?» — благодарно произнесла миссис Марч, переводя взгляд с письма супруга на улыбающееся лицо Бет и поглаживая брошь, сплетенную из седых, золотистых, каштановых и темно-каштановых волос, которую девочки прикрепили ей на грудь. «Бывает, что и в нашем будничном мире все складывается, как в волшебной сказке со счастливым концом. И как же приятно, когда это происходит». Прошло всего лишь полчаса с тех пор, как все сказали, что они безмерно счастливы. И еще чуть-чуть, и счастье хлынет через край. Как представьте, это случилось. Дверь приоткрылась, и в гостиную тихонько заглянул Лори. Впрочем, он мог бы не таиться, а сделать кувырок или издать индейский боевой клич, ибо на лице его было написано такое волнение, а в голосе слышалось столько с трудом скрываемой радости, что все разом подскочили, хотя он всего-то произнес: «А вот еще один рождественский подарок для Марчей!» Не успев договорить, он скрылся, а на его месте возник высокий мужчина по самые глаза, укутанный шарфами. Он опирался на руку другого высокого мужчины, пытавшегося что-то сказать, но безуспешно. От волнения тот не мог выговорить ни слова. Возник переполох, и на несколько минут все совершенно потеряли голову. В гостиной стали твориться странные вещи, и все разом утратили дар речи. Мистер Марч стал невидимым, так как его со всех сторон обвили четыре пары любящих ручек. Джо к своему стыду чуть не грохнулась в обморок, и Лори пришлось приводить ее в чувство в посудном чулане. Мистер Брук расцеловал Мэг по ошибке, как он потом невнятно объяснил. А всегда полное достоинство Эми споткнулась о табуретку, упала, но даже не потрудившись встать, обняла отцовские сапоги в самой трогательной манере и зарыдала. Миссис Марч первой пришла в себя и предостерегающе подняла руку. «Тихо, не всполошите, Бет», — произнесла она. Но было слишком поздно. Распахнулась дверь кабинета, и на пороге появилась маленькая фигурка в алом палантине. Радость придала сил ее ослабевшим ногам, и Бет бросилась в отцовские объятия. Что случилось дальше, было уже неважно. Счастье переполнило их сердца и хлынуло через край, смыв всю горечь прошлого и оставив лишь сладость настоящего. Трогательность момента нарушил дружный смех. Ханну обнаружили за дверью, рыдающей над толстой индейкой, которую она забыла поставить в печку, бросившись из кухни встречать мистера Марча. Когда все отсмеялись, миссис Марч поблагодарила мистера Брука за преданную заботу о муже. Тот вдруг вспомнил, что мистеру Марчу нужен полный покой, и, схватив Лори за шкирку, поспешно удалился. Двум больным немедленно велели отдыхать, что они и сделали, усевшись вдвоем в одно большое кресло и начав громко разговаривать. Мистер Марч рассказал о том, как ему хотелось сделать родным сюрприз, и что с наступлением хорошей погоды врач разрешил ему ехать. Он расхваливал Брука за его преданность и назвал его чрезвычайно достойным и порядочным юношей. При этом мистер Марч выдержал небольшую паузу, взглянул на Мэг, которая усердно ворошила угли в очаге, а потом перевел взгляд на жену и вопросительно поднял брови. Почему он это сделал? Оставлю додумывать вам, дорогие читатели и читательницы. Также попробуйте сообразить, почему миссис Марч незаметно кивнула и довольно неожиданно спросила, не голоден ли он. Джо все это видела, поняла смысл этих взглядов и с мрачным видом поплелась на кухню за вином и говяжьим бульоном, с треском захлопнув за собой дверь и бормоча себе под нос: «Терпеть не могу достойных и порядочных юношей с карими глазами». Никогда еще не было у них такого великолепного рождественского ужина, как в тот день. Чего стоила одна лишь толстая индейка, которую Ханна вынесла из кухни, красивая, поджаристая, с лакомой начинкой. Сливовый пудинг таял во рту. А на несколько видов джема Эми налетела, как муха на горшок с медом. Все получилось очень вкусным. И слава богу, ведь Ханна призналась. «Я так разволновалась, мэм, что чудом не зажарила пудинг, а индейку вполне могла бы начинить изюмом и сварить в марле». Мистера Лоуренса и его внука пригласили разделить трапезу. Позвали и мистера Брука. Весь вечер Джо бросала на него мрачные взгляды из-под лобья, чем весьма забавляла Лори. Во главе стола поставили два раскладных кресла. В них расположились Бет с отцом, которым полагался скромный ужин из отварной курицы и фруктов. Пили за здоровье, рассказывали истории, пели песни, вспоминали былые времена, как говорят старики, и в целом отлично проводили время. С утра девочки планировали пойти кататься на санях, но теперь не хотели покидать отца. Поэтому гости ушли пораньше, и в наступивших сумерках счастливая семья собралась у камина. «Помните, всего год назад мы жаловались, что нам предстоит ужасное Рождество без подарков», сказала Джо, прервав короткое молчание, воцарившееся после долгого разговора о многих вещах. «А год, между тем, выдался очень приятным», отвечала Мэг, с улыбкой любуясь огнем в камине и хваля себя за то, что обращалась с мистером Бруком с достоинством. «А у меня был тяжелый год», — заметила Эми и залюбовалась переливающимся на свету камушком в своем кольце. «А я рада, что год наконец закончился, потому что ты к нам вернулся», — прошептала Бет, сидевшая на коленях у отца. «Да, тернистый путь вам пришлось преодолеть, маленькие пилигримы, особенно последний его отрезок. Но вы проявили мужество, и мне кажется, котомки вскоре упадут с ваших плеч», промолвил мистер Марч с отцовским удовлетворением, разглядывая окружившие его четыре юных личика. «Но откуда ты знаешь про наш обед? Мама рассказала?» спросила Джо. «В общих чертах. Но соломинка указывает, куда ветер дует, и сегодня я сделал несколько открытий». «Расскажи скорее, каких?» воскликнула Мэг и села рядом с ним. «Вот первое». Взяв ее руку, лежавшую на подлокотнике, он указал на огрубевший от иглы кончик указательного пальца, ожог на тыльной стороне ладони и 2-3 твердые мозоли. «Я хорошо помню время, когда эта ручка была белой и гладкой, а тебя ничего не заботило, кроме поддержания ее в таком состоянии. Тогда эта ручка была очень красивой, но для меня она красивее сейчас, ведь эти пятна и неровности на ней рассказывают целую историю. Этот ожог — история тщеславия, принесенного в жертву. Огрубевшая кожа свидетельствует о том, что ты заработала гораздо больше, чем мозоли. И я не сомневаюсь, что этот пальчик не зря был многократно исколот иглой, и вещи, сшитые этими руками, будут еще долго радовать своих обладателей. Ведь каждый шов на них выполнен с любовью.